первому. 12. Верещагину. Письмо не датировано, относится, по-видимому, к началу 90-х годов. Верещагин, 1842-1904, выдающийся русский художник-баталист, которого Федоров ценил за обнажение отвратительного лика войны. Принося искреннюю благодарность за брошюрку, которую я нашел в возвращенной вами книжке, не могу не принести вместе с тем и искреннего раскаяния в тех грубых и несправедливых словах, которые вырвались у меня в увлечении спора. Верещагин был известен как литератор. Одну из своих брошюр он передал Федорову, с которым был лично знаком. В споре, когда дело касалось дорогих ему убеждений, Федоров был непримирим, отличаясь особой горячностью, и всегда раскаивался в своей излишней запальчивости, тем более что она противоречила его собственным призывам к устранению всеобщей вражды, представляя пример медленного и незаметного убийства друг друга не только делом, но и словом. «Мне казалось в эти минуты, когда вы, великий художник, стали на сторону иконоборного ислама, что я защищаю ваши интересы против вас самого. И тем прискорбнее было слышать от вас защиту ислама, что речь перед этим шла о Кремле. А Кремль имеет для вас великое значение. Мне кажется, что вы всю жизнь трудились для Кремля, за небольшим исключением. Ибо ужасные сцены Туркестана поясняют нам, почему появилась на свете эта крепость, которую мы зовем Кремлем. Эти же сцены дают меру величия той цели, которую имел Кремль, проникая своими острожками, этими малыми кремлями, вглубь степи, то есть умиротворение степей. И ваши индийские картины имеют очень близкое отношение к Кремлю. Не знаю, думали ли вы, рисуя всю роскошь Индии, что эти богатства вызвали к существованию Тиры, Вавилоны, Лондоны, вообще город, который разрушает Кремль не в смысле крепости, а в смысле священного его значения. Федоров пытался привлечь и Верещагина к осуществлению своего проекта превращения Кремля в музей и, в частности, к росписи стен Кремля. Но больше всего служили вы Кремлю, когда писали страшные картины войны, ибо истинным праздником Кремля, по которому он и известен всему Западу, есть день воскресения жизни, Пасха, а не уничтожение ее, не война. Приспособив эти картины к Кремлю, вы обратили бы его в воспитательный музей, который совершенно необходим для народа, призванного ко всеобщей воинской повинности, чтобы эта повинность, хотя в отдаленном будущем, получила иное назначение. Впрочем, я очень хорошо понимаю, что эта мечта, как вы ее назовете, не только не извиняет, а даже усугубляет вину, в которой приношу искреннее раскаяние.